Четвертое. Об этом наивном художнике мы можем получить некоторое поучение из аналогии сна. Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзий мира грез, не нарушая их, обращается к себе с увещанием, ведь это сон. Что ж, буду грезить дальше. Если мы отсюда можем заключить о глубокой внутренней радостности сновидения. Если мы, с другой стороны, для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания должны вполне забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковывать все эти явления под руководством снотолкователя Аполлона примерно следующим образом. Сколь мне несомненно то, что из двух половин жизни, бдения и сна первое представляется нам безо всякого сравнения более предпочтительной, важной, достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я, тем не менее, решаюсь, при всей видимости парадокса, утверждать с точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление кои мы представляем, прямо обратную оценку сновидения. Действительно, чем более я подмечаю в природе ее всемогущие художественные инстинкты, а в них страстное стремление к иллюзии, к избавлению путем иллюзии, тем более чувствую я необходимость метафизического предположения, что истинно сущее и первоединое, как вечно страждущие и исполненные противоречий, нуждается вместе с тем для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии, каковую иллюзию мы, погруженные в него и составляющие часть его, необходимо воспринимаем как истинно несущее, то есть как непрестанное становление во времени, пространстве и причинности. Другими словами, как эмпирическую реальность. Итак, если мы отвлечемся на мгновение от нашей собственной реальности, примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение иллюзии в иллюзии, и тем самым еще более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии. По этой самой причине внутреннему ядру природы доставляет такую неописуемую радость наивный художник и наивные произведения искусства, которые также есть лишь иллюзии в иллюзии. Рафаэль, сам один из этих бессмертных наивных, изобразил нам в символической картине такое депансонирование иллюзии в иллюзию, этот первопроцесс наивного художника, а вместе с тем и аполлонической культуры. В его преображении мы видим на нижней половине в бесноватом отроке отчаявшихся вожатых, беспомощно перепуганных учениках отражение вечного и изначального страдания, единой основы мира. Иллюзия здесь — отражение вечного противоречия, отца вещей. И вот из этой иллюзии поднимается, как дыхание амброзии, новый, видению подобный, иллюзорный мир, невидимый тем, кто внизу охвачены первой иллюзией, сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании, сверкающем в широко открытых очах. Здесь, перед нашими взорами, высшей символики искусства, распростерт аполлонический мир красоты и ее подпочва, страшная мудрость Селены, и мы интуицией понимаем их взаимную необходимость. Аполлон же опять выступает перед нами как обоготворение принципии индивидуационис, в котором только и находит свое свершение вечно достигаемая задача первоединого — его избавление через иллюзию. Возвышенным жестом он указывает нам на необходимость всего этого мира мук, дабы под давлением его каждая отдельная личность стремилась к созданию спасительного видения и затем, погруженная в созерцание его, спокойно держалась бы средь моря на своем шатком челне. Это обоготворение индивидуации, если вообще представлять себе его императивным и дающим предписание, знает лишь один закон — индивида, то есть сохранение границ индивида, меру в эллинском смысле. Аполлон, как этическое божество, требует от своих меры, и дабы иметь возможность соблюдать таковую, самопознание. И таким образом, рядом с эстетической необходимостью красоты стоят требования «познай самого себя и сторонись чрезмерного». Самопревозношение и чрезмерность рассматривались как враждебные демоны неаполлонической сферы по существу, а посему и как свойство доаполлонического времени века титанов и внеаполлонического мира, то есть мира варваров. За свою титаническую любовь к человеку Прометей подлежал отдаче на растерзание коршуном. Чрезмерность мудрости, разрешившей загадку сфинкса, должна была повергнуть Эдипа в затянувший его водоворот злодеяний. Так истолковывал дельфийский бог греческое прошлое. Титаническим и варварским представлялось аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Мало того, он должен был ощущать еще и то, что все его существование при всей красоте и умеренности покоится на скрытой подпочве страдания и познания, открывавшейся ему вновь через посредство этого дионисического начала. И вот же Аполлон не мог жить без Диониса. Титаническое и варварское начало оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое. И представим себе теперь, как в этот, построенный на иллюзии и самоограничении и искусственно огражденный плотинами мир, вдруг врываются экстатические звуки дионисического торжества с его все более и более манящими волшебными напевами, как в этих последних изливается вся чрезмерность природы в радости, страдании и познании, доходя до пронзительного крика. Подумаем только, какое значение мог иметь в сравнении с этими демоническими народными песнями художник-псалмопевец Аполлона и призрачные звуки его лиры. Музы искусств иллюзии поблекли перед искусством, которое в своем опьянении вещало истину. Мудрость Селена взывала «горе, горе радостным олимпийцам». Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал аполлонические законоположения. Чрезмерность оказывалась истиной. Противоречие, в муках рожденное блаженство, говорило о себе из самого сердца природы. И таким образом везде, куда не проникало дионисическое начало, аполлоническое упразднялось и уничтожалось. Но столь же несомненно и то, что там, где первый натиск бывал отбит, престиж и величие дельфийского бога выступали непреклоннее и строже, чем когда-либо. Я именно и могу только объяснить себе дорическое государство и дорическое искусство как постоянный воинский стан аполлонического начала. Лишь в непрерывном противодействии титанической варварской сущности дионисического начала могли столь долго продержаться такое упорно неподатливое, со всех сторон огражденное и укрепленное искусство, такое воинское и суровое воспитание, такая жестокая и беспощадная государственность. До сих пор я детально излагал то, что было мною замечено в самом начале этого рассуждения, а именно, как дионисическое и аполлоническое начало во все новых и новых последовательных порождениях взаимно побуждая друг друга, властвовали над эллинством. как из бронзового века с его битвами титанов и его суровой народной философии под властью аполлонического стремления к красоте развился гомеровский мир. Как это наивное великолепие вновь было поглощено ворвавшимся потоком дионисизма, и как в противовес этой новой власти поднялся аполлонизм, замкнувшись в непоколебимом величии дорического искусства и миропонимания. Если таким образом древнейшая эллинская история в борьбе указанных двух враждебных принципов распадается на четыре большие степени искусства, то теперь мы испытываем побуждение к дальнейшим вопросам о конечном плане всего этого становления и всей этой деятельности, если только мы не станем считать последний по времени период дорического искусства за вершину и цель этих художественных стремлений. И здесь нашему взору открывается величественное и достославное художественное создание «Аттической трагедии» и драматического дифирамба как совместная цель обоих инстинктов, таинственный брак которых после долгой предварительной борьбы возвеличен был рождением первенца, соединившего в себе Антигону и Кассандру. Пятое. Теперь мы приближаемся к истинной цели нашего исследования, направленного к познанию дионисически-аполлонического гения и его художественного создания, или, по крайней мере, к исполненному чаянию прозрению в эту вступительную мистерию. Здесь ближайшим образом мы поставим себе вопрос: где именно впервые подмечается в эллинском мире этот новый росток, развивающийся впоследствии в трагедию и в драматический дифирамб? Образное разрешение этого вопроса дает нам сама древность, когда она сопоставляет на своих барельефах, гемах и так далее Гомера и Архилоха, как праотцев и священноносцев греческой поэзии, в ясном ощущении того, что только эти оба могут рассматриваться как вполне и равно оригинальной натуры, изливающей пламенный поток на всю совокупность греческого будущего. Гомер, погруженный в себя, престарелый сновидец, тип аполлонического, наивного художника, с изумлением взирает на страстное чело дико носящегося вихри жизни воинственного служителя муз Архилоха, а новейшей эстетике удалось только прибавить свое толкование, что здесь противопоставляется объективному художнику первый субъективный. Нам от этого толкования немного проку, так как мы знаем субъективного художника только как плохого художника. И мы во всех родах и степенях искусства, во-первых, и прежде всего, требуем победы над субъективизмом, избавления от «я» и молчания всякой индивидуальной воли и похоти. Мало того, вне объективности, вне чистого, бескорыстного созерцания мы не можем уверовать в малейшее истинно художественное творчество. Поэтому наша эстетика должна сначала разрешить проблему, как вообще возможен лирик как художник. Он, по свидетельству всех времен, постоянно твердящий «я» и пропевающий перед нами всю хроматическую гамму своих страстей и желаний. Именно этот Архилох рядом с Гомером пугает нас криком ненависти и презрения, пьяными вспышками своей страсти. Не является ли поэтому он, первый художник, получивший наименование субъективного, по существу не художником? Но откуда тогда уважение, выказанное ему, поэту, дельфийским оракулом, этим очагом объективного искусства в весьма знаменательных изречениях? На процесс своего поэтического творчества пролил свет Шиллер в одном ему самому необъяснимом, но, по-видимому, не вызывающем у него сомнений психологическом наблюдении. Он признается именно, что в подготовительном к акту поэтического творчества состоянии не имел в себе и перед собою чего-либо похожего на ряд картин со стройной причинной связью мыслей, но скорее некоторое музыкальное настроение. Ощущение у меня вначале является без определенного и ясного предмета, таковой образуется лишь впоследствии. Некоторый музыкальный строй души предваряет все, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея. Присоединим теперь к этому важнейший феномен всей античной лирики, везде признававшееся вполне естественное соединение, даже тождественность лирика с музыкантом, по сравнению с которой наша новейшая лирика предстает изваянием божества без головы. И мы можем теперь, на основании нашей изложенной выше эстетической метафизики, объяснить себе лирика следующим образом. Он вначале, как дионисический художник, вполне сливается с первоедином, его скорбью и противоречием, и воспроизводит образ этого первоединого как музыку, если только последняя по праву была названа повторением мира и вторичным слепком с него. Но затем эта музыка становится для него как бы зримой в символическом сновидении под аполлоническим воздействием сна. Прежнее, лишенное образов и понятий отражения изначальной скорби в музыке с ее разрешением в иллюзии, создает теперь вторичное отражение в форме отдельного уподобления или примера. Свою субъективность художник сложил уже себя в дионисическом процессе. Картина, которая являет ему теперь его единство с сердцем мира, есть сонная греза, воплощающая как изначальное противоречие и изначальную скорбь, так и изначальную радость иллюзии. «Я, лирика» звучит таким образом из бездн бытия. Его субъективность, в смысле новейших эстетиков, — одно воображение. Когда Архилох, первый лирик греков, выражает свою бешеную любовь и вместе с тем свое презрение дочерям Лекамба, то не его страсть пляшет перед нами в оргиастическом хмеле. Мы видим Диониса и его Минат. Мы видим опьяненного мечтателя-безумца Архилоха, погруженного в сон, упавшего на землю, как нам это описывает Еврипид в Вакханках, спящего на высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему лавром. Дионисически музыкальная зачарованность спящего мечет теперь вокруг себя как бы искры образов, лирические стихи, которые в своем высшем развитии носят название трагедии и драматических дифирамбов. Пластик, а равно и родственный ему эпик, погружены в чистое созерцание образов. Дионисический музыкант без всяких образов сам во всей своей полноте изначальный скорбь и изначальный отзвук ее. Лирический гений чувствует, как из мистических состояний самоотчуждения и единства вырастает мир образов и символов, имеющий совсем другую окраску, причинность и быстроту, чем тот мир пластика и эпика. В то время как последний с радостной отрадой живет среди этих образов и только среди них, и не устает любовно созерцать их в мельчайших их подробностях, в то время как даже образ гневного Ахилла для него не более как образ, гневным выражением которого он наслаждается с радостью, вызываемой иллюзией снов, так что он этим зеркалом иллюзии огражден от соединения и слияния со своими образами, образ лирика, напротив, не что иное, как он сам и только как бы различные объективации его самого, отчего он, будучи центром, вокруг которого вращается этот мир, и вправе вымолвить «я», но только это «я» нисходно с «я» бодрствующего эмпирически реального человека, а представляет собою единственное вообще истинно сущее и вечное, покоящееся в основе вещей «я», сквозь отображение которого взор лирического гения проникает в основу вещей. Теперь представим себе, что он среди этих отображений увидел и самого себя как не гения, то есть свой субъект, всю толпу субъективных, направленных на определенный и кажущийся ему реальным предмет страстей и движений воли. Если теперь может показаться, что лирический гений и соединенный с ним не гений представляют одно целое, и первый высказывает о себе самом упомянутое словечко «я», то нас эта видимость уже не может вести в заблуждение, как она, несомненно, вела тех, которые определили лирика как субъективного поэта. В действительности археолог, сжигаемый страстью, любящий и ненавидящий человек, лишь видение того гения, который теперь уже не археолог, но гений мира и символически выражает изначальную скорбь в подобии человека-археолога. Между тем, как тот субъективно желающий и стремящийся человек-археолог вообще никак и никогда не может быть поэтом. Но нет и никакой нужды, чтобы лирик имел перед собой, как отражение вечного бытия, именно только феномен человека-археолога. И трагедия доказывает, насколько далеко может отойти мир видений лирика от этого действительно ближе всего стоящего феномена. Шопенгауэр, от которого не скрылась трудность, представляемая лириком для философии искусства, полагает, что нашел выход, по которому я, однако, не считаю возможным следовать за ним, между тем, как одному ему в его глубокомысленной метафизике музыки дано было в руки средство к окончательному устранению указанной трудности, что, как я полагаю, здесь, в его духе и во славу его мною и сделано. Что до него самого, то он, в противовес сказанному мною, дает ниже следующее определение собственной сущности песни. Мир как воля и представление. Субъект воли, то есть собственное хотение, вот что наполняет сознание поющего, часто как свободная от оков, удовлетворенная воля, радость. Еще чаще, пожалуй, как задержанная воля, печаль, но всегда как аффект, страсть, возбужденное состояние души. Рядом же с этим и вместе с этим певец при взгляде на окружающую природу осознает себя как субъект чистого, безвольного познания, неколебимый душевный покой которого приходит теперь в столкновение с напором всегда ограниченного, все еще недостаточного хотения. Ощущение этого контраста, этого взаимодействия, и есть то, что выражается в целостности песни и что является сущностью лирического состояния вообще. В нем как бы подходит к нам чистое познание, дабы спасти нас от воли и ее напора. Мы следуем за ним, но лишь на мгновение. Все вновь и вновь хотение и воспоминание о наших личных целях вырывают нас из спокойной созерцательности. Но и близкая красота окружающего нас, в котором нам дано чистое, безвольное познание, все снова выманивает нас у воли. Поэтому-то в песне и лирическом настроении так страстно смешивается воля, личный интерес целей и чистое созерцание всего нас окружающего. Начинают искать соотношения между обеими и воображать таковые. Субъективные настроения, аффект воли, придают созерцанию окружающего своеобразную окраску. А это последнее, в рефлексе, в свою очередь, переносится на волю. Истинная песня и будет отпечатком всего этого столь смешанного и в то же время раздельного душевного состояния. Кто мог бы не заметить в этом описании, что лирика здесь характеризуется как не вполне достигнутая, как бы скачками и то редко приводящая к цели искусство, даже как полуискусство, сущность которого будто бы состоит в том, что хотение и чистое созерцание, то есть неэстетическое и эстетическое состояние, как-то странно перемешаны между собой. Мы же скорее утверждаем, что вся эта противоположность, которую Шопенгауэр кладет в основу своего деления искусства как мерила ценности, противоположность субъективного и объективного, вообще неуместна в эстетике, так как субъект, водящий и преследующий свои эгоистические цели индивид, мыслим только как противник искусства, а не как его источник. Поскольку же субъект — художник, он уже свободен от своей индивидуальной воли и стал как бы медиумом, средой, через которую единый истинно сущий субъект празднует свое освобождение в иллюзии. Ибо прежде всего для нашего унижения и возвеличения нам должно быть ясно то, что вся эта комедия искусства разыгрывается вовсе не для нас, как бы для нашего исправления и образования, что мы даже ничуть не являемся действительными творцами этого мира искусства, но вправе, конечно, предположить о себе, что для действительного творца этого мира мы уже образы и художественные проекции, и что в этом значении художественных произведений лежит наше высшее достоинство, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы вечности. Хотя, конечно, наше сознание об этом своем значении едва ли чем отличается от того, которое написанное на полотне войны имеют о представленной на нем битве. А если так, то все наше художественное знание по существу своему вполне иллюзорно, ибо мы, как знающие, не едины и не тождественны с тем существом, которое, будучи единственным творцом и зрителем этой комедии искусства, в ней создает и находит себе вечное наслаждение. Лишь поскольку гений в акте художественного порождения сливается с тем первохудожником мира, он не знает кое-что о вечной сущности искусства, ибо в этом последнем состоянии он чудесным образом уподобляется жуткому образу сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя. Теперь он в одно и то же время субъект и объект, в одно и то же время поэт, актер и зритель. Шестое. По отношению к Архилоху учеными изысканиями обнаружено, что он ввел народную песню в литературу и что это деяние и доставило ему, по общей оценке греков, то исключительное место, которое он занимает рядом с Гомером. Но что представляет собою сама народная песня в ее противоположности ко вполне аполлоническому эпосу? Что же иное, как не перпетум вестигиум соединения аполлонического и дионисического начал? Ее огромное, простирающееся на все народы и непрестанно увеличивающееся во все новых и новых порождениях распространение свидетельствует нам о том, сколь могущественно это двойственное художественное стремление природы, оставляющее в народной песне следы, аналогичные тем, которые подмечаются в музыке народа, увековечивающие его оргиастические волнения. Да, вероятно, и историческим путем может быть доказано, что каждая богатая народными песнями и продуктивная в этом отношении эпоха в то же время сильнейшим образом была волнуема и дионистическими течениями, на которые необходимо всегда смотреть как на подпочву и предпосылку народной песни. Но ближайшим образом народная песня имеет для нас значение музыкального зеркала мира, первоначальной мелодии, ищущей себе теперь параллельное явление в грезе и выражающей эту последнюю в поэзии. Мелодия, таким образом, есть первое и общее, от чего она и может испытать несколько объективаций в нескольких текстах. она и представляется в наивной оценке народа без всяких сравнений более важной и необходимой стороной дела. Мелодия рождает поэтическое произведение из себя, и притом все снова и снова. Ничто иное говорит нам и деление народной песни на строфы. Я всегда с удивлением рассматривал этот феномен, пока, наконец, не нашел ему такого объяснения. Кто взглянет на собрание народных песен, например, на «Дескнабен Вундеррон», с точки зрения этой теории, найдет бесчисленные примеры того, как непрестанно рождающая мелодия мечет вокруг себя искры образов. Их пестрота, их внезапная смена — подчас даже бешеная стремительность являют силу до крайности чуждой эпической иллюзии и ее спокойному течению. С точки зрения эпоса, этот неравномерный и беспорядочный мир образов лирики попросту заслуживает осуждения. И так наверняка и относились к нему торжественные эпические рапсодии аполлонических празднеств в эпоху Терпандра. Итак, мы имеем в поэтическом творчестве народной песни высшее напряжение языка, стремящегося подражать музыке. Поэтому с Архилохом выступает новый мир поэзии в глубочайшем основании своем, противоречащий гомеровскому. Вместе с тем мы описали единственно возможное отношение между поэзией и музыкой, словом и звуком. Слово, образ, понятие ищет некоторого выражения, аналогичного музыке, и само испытывает теперь на себе ее могущество. В этом смысле мы можем различать в истории языка греческого народа два главных течения, смотря по тому, подражал ли язык миру явлений и образов или миру музыки. Стоит только поглубже призадуматься над словесным различием окраски синтаксического строя, материала слов у Гомера и Пиндера, чтобы понять значение этой противоположности. При этом каждому станет осязаемо ясно, что между Гомером и Пиндером должны были прозвучать аргоистические мелодии флейты Олимпа, которые еще век Аристотеля, среди бесконечной более развитой музыки, влекли к опьяненному воодушевлению и, казалось, своим первоначальным воздействием возбуждали к подражанию все поэтические средства выражения современных им людей. Я напомню здесь об одном всем знакомом феномене наших дней, представляющемся с точки зрения нашей эстетики только предосудительным. Мы постоянно встречаемся с тем, как та или другая симфония Бетховена побуждают отдельных слушателей к передаче впечатления в ряде образов, хотя бы сопоставление различных порожденных музыкальным произведением образных миров и казалось при этом весьма фантастическим, пестрым, а подчас даже и противоречивым. Изощрять свое убогое остроумие над такими сопоставлениями и при этом не замечать феномена поистине достойного истолкования совершенно в духе названной эстетики. И даже если композитор воспользовался образами для толкования своего произведения, если, к примеру, он обозначил симфонию как пасторальную и одну какую-либо ее часть как сцену у ручья, а другой как веселую сходку поселян, то и это равным образом только уподобление, рожденное из музыки представления, и никак не предметы, служившие образцами для подражания в музыке. Представления, которые ни с какой стороны не могут быть поучительными для нас по отношению к дионисическому содержанию музыки и даже не имеют какой-либо исключительной ценности в ряду других, подобных же образов. Этот процесс разрежения музыки в образы перенесем теперь на молодую, свежую, проявляющую свое творчество в языке народную массу. И тогда мы будем в состоянии догадаться, каким путем возникла строфическая народная песня и как вся творческая сила народа в области речи должна была быть напряжена этим новым принципом подражания музыке. Если мы таким образом можем рассматривать лирическую поэзию как подражательное излучение музыки в образах и понятиях, то мы приходим теперь к вопросу, чем является музыка в зеркале образности и понятий. Она является как воля в шопенгауровском смысле этого слова, то есть как противоположность эстетическому, чисто созерцательному, безвольному настроению. Здесь нужно, возможно, строже различать понятие сущности и понятие явления, ибо музыка, по сущности своей, ни в коем случае не может быть волей. Как таковая, она должна быть решительно изгнана из пределов искусства, поскольку в воле есть нечто неэстетическое по существу. Но музыка является как воля. Ибо для выражения ее явления в образах лирик пользуется всеми движениями страсти, от шепота симпатии до раската в безумии. Стремясь инстинктивно выразить музыку в аполлонических символах, он представляет себе всю природу и себя в ней лишь как вечную волю, вожделение, стремление. Но поскольку он толкует музыку в образах, сам он покоится в неподвижности морской тиши аполлонического созерцания, сколько бы ни волновалось вокруг него в напоре и порыве все то, что он созерцает через медиум музыки. И даже когда он видит себя самого сквозь тот же медиум, его собственный образ является ему в состоянии неудовлетворенного чувства. Его собственная воля, стремление, стон, ликование оказываются для него подобием, с помощью которого он толкует себе музыку. Вот в чем феномен лирика. В качестве аполлонического гения он истолковывает музыку в образе воли, между тем как сам он, вполне свободный от алчности воли, является чистым, неомраченным оком солнца. Все это рассуждение построено на том, что лирика столь же зависима от духа музыки, сколь сама музыка в своей полнейшей неограниченности не нуждается в образе и понятии, но лишь выносит их рядом с собой. Поэзия лирика не может высказать ничего такого, что с безграничной всеобщностью и охватом не было бы уже заложено в той музыке, которая принудила поэта к образной речи. Мировую символику музыки никоим образом не передашь поэтому на исчерпывающий лад в слове, ибо она связана с исконным противоречием, исконной скорбью в сердце первоединого и тем самым символизирует сферу, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому явлению. По сопоставлению с нею, скорее всего, явление представляется только подобием, поэтому язык, как орган и символ явлений, нигде и никогда не может обнажить перед нами внутреннюю сторону музыки и при всех попытках подражать музыке всегда соприкасается с нею лишь внешним образом. Сокровеннейший же ее смысл, несмотря на все лирическое красноречие, немало не становится нам ближе.